6 октября. В глубине сада японского генерального консульства в Гонолулу под огромным банановым деревом на циновках расположились Кита и его партнер, местный японский врач. Между ними стоял низенький столик для игры в го. Партия складывалась хорошо для генконсула. 12 фишек противника в углу доски были обречены. Надо было только предупредить возможность контр-игры в центре. Там фишки Кита были слишком разбросаны. Врач считался сильным игроком. В прошлом году вошел в число призеров в соревнованиях на звание чемпиона Гонолулу. Кита взял фишку и занес руку над доской. Он решил начать комбинацию в центре доски. Сзади послышалось покашливание, захрустел песок. Кита поморщился, опять отрывают. По дорожке шел Маримура, младший лейтенант флота, работающий здесь в качестве вице-консула под фамилией Йосикава. С ним был незнакомец в широкополой шляпе, закрывающей лицо. Подойдя ближе, незнакомец снял шляпу. Это был капитан-лейтенант Иде. Он уже несколько раз заходил в консульство за письмами от матери. Его приходы не привлекали внимания. В консульство приходило множество японцев по всевозможным делам. Для получения виз, оформления документов, поручительств и рекомендаций. Кита знал, что Ида снял квартиру где-то недалеко от ананасной плантации. Он работал в конторе плантации в отделе упаковки грузов. Кита и Ида отошли в сторону. Ида отвесил чинный поклон. «Простите за невежливость, совершенную в прошлый раз. Я был очень огорчен, что так получилось». Он еще раз поклонился. «У меня к вам просьба. Мне надо переслать морскому атташе в Вашингтоне один пакет. Но я могу поручить доставку его только офицеру флота». Кита сухо ответил. «Мне неизвестно, когда проедет через Гонолулу в следующий раз военный моряк. На днях здесь был капитан третьего ранга Накадзима. Он шел на пароходе Хикава Мару в качестве бармена. Я виделся с ним». «Достойно сожаления, что вы не нашли нужным известить об этом меня. Через неделю проедет дипкурьер. Можете передать мне пакет, я поручу ему». Ида покачал головой и тихо сказал. «Обычному дипкурьеру я не могу доверить пакет с моим докладом о плане работы. И вам тоже не могу передать». Кита вспыхнул. «Не доверяете мне? Имейте в виду, мне поручают более серьезные вещи, чем ваши бумажки». «Я очень огорчен, что вы утаили от меня приезд капитана третьего ранга Накадзима». Ида опустил глаза и заговорил приглушенным голосом. «Вы нанесли ущерб моей работе. Прошу иметь в виду, когда вредят моему делу, я не колеблюсь ни одной секунды. У меня такое правило». «У меня тоже правило ставить интересы дела на первое место, и поэтому...» Кита оглянулся. Врач и Макимура куда-то ушли, очевидно, решили не мешать деловому разговору. Кита спросил резким тоном. «Больше вопросов нет?» «Прошу извинить, что отнял у вас время», — Ида поклонился. «Я только хотел, чтобы в наших отношениях была ясность. Вы человек эмоционального склада, холерического темперамента. А я всегда держу себя в руках и никогда не срываюсь. Но если еще раз повторится такая сцена, как сейчас...» Чуть заметная улыбка тронула его губы. «Я совершенно спокойно убью вас. Это я вам твердо обещаю». «Угрожаете?» — Кита сделал полшага вперед. «Я не из пугливых». Ида кивнул. «Я знаю, иначе вы не работали бы здесь. Но у меня правило. Если мне мешают, не колебаться. Я считаю своим долгом поставить вас об этом в известность. Мне не хотелось бы видеть ваш изуродованный труп. А я ради дела уже прибегал к такой мере». Кита усмехнулся и, вынув портсигар из кармана, закурил. «Я в курсе истории, случившейся с одним японским корреспондентом в Шанхае. Его труп без головы нашли на территории французской концессии». Ида засунул руку в карман и приподнял полу пиджака. На брючном ремешке висел японский нож в деревянном футляре. Со стороны веранды послышались детские голоса. «Не будем поддаваться чувствам», — тихо произнес Ида. «Дело прежде всего. Какие новости сообщил Накадзима?» Сделав несколько глубоких затяжек, Кита ответил уже спокойным голосом. У берегов Японии проведены большие маневры объединенного флота. Заодно прорепетирована операция «И». И как? Прошло хорошо. И торпедная атака? Об этом Накадзима не говорил. Иды улыбнулся, показав все зубы. Это же самое главное. Мне бы он сказал. Пока не решен вопрос о возможности торпедной атаки, нет смысла затевать операцию. Кита посмотрел на ручные часы. Я вас просил прийти сегодня, потому что мы выяснили кое-что насчет Хаями Марико. Иды поклонился. Кита продолжал. Она студентка местного университета. Покойный отец ее, японец, преподавал в колледже Оаху. Мать кореянка, работает в музее Бишопа. Мы узнали, почему девица ездила в Японию. Умер ее дядя в Нагое. Она ездила улаживать спорное дело о наследстве. Сегодня можете увидеть ее. Отдел Христианского союза молодежи устраивает прием в честь пастора Рамбоу, попечителя местной японской школы, уезжающего в Англию. Мы устроили так, что вас познакомят с девицей. Я боюсь, Иды поднес руки ко рту и откашлялся, что мое появление может показаться странным. На этот счет не беспокойтесь. Сегодня там будет много народу, особенно японцев. Никто не обратит на вас внимания. Если только вы не будете резать кого-нибудь. «Ехать сейчас?» — спросил Иды. «Да, вы просили дать вам надежного помощника для специальных поручений. Я вам передам Абе. Он познакомит вас с Хаями Марико». «А кто он?» «Шофер такси, помните, в тот раз возил нас ночью?» «Ах, этот, круглолицый такой. Он не болтлив?» «Нет, очень расторопен, смел, только вспыльчивый». Иду улыбнулся. «Как вы?» «Ничего, если понадобится, быстро усмирю. А вообще я люблю несдержанных людей вроде вас. Они вспыхивают, но быстро отходят. В большинстве своем такие люди не умеют хитрить». Кита громко рассмеялся. «Моя вспыльчивость мешает мне в жизни. Но я не умею быть неискренним». Он пошел рядом с Идой по дорожке, ведущей к боковым воротам. «Выйдите на улицу и направо. Около китайской закусочной увидите желтую машину Абе. Он отвезет вас». Иды поблагодарил генконсула и сразу же нашел машину. Абе поехал по Калакауа-авеню. Всюду были вывешены флаги, слонялись толпы гардемаринов во всем белом. Абе объяснил, прибыло учебное судно из Сан-Диего с курсантами морского училища. Для местных девиц наступил праздник. «Ты американский японец?» — спросил Иде. «Мои родители давно переселились сюда и приняли подданство», — ответил Абе. «Я родился здесь». «Родился в Америке, но нутро у тебя японское», — сказал Иде, пристально смотря в зеркальце, в котором отражалась румяная физиономия Абе. «Приемы карате знаешь?» «Нет, занимался боксом, выступал на состязаниях». «Бокс — детская забава. Пусть им занимаются маленькие девочки. А карате — это для взрослых мужчин. Я научу тебя, как усыплять навсегда одним ударом, чисто и красиво». Особнячок, где происходил прием, стоял на пологом склоне панчбола. Веселье было в разгаре. Почетные гости сидели на веранде, вокруг пастора с красивой седой гривой, похожего на дирижера или скрипача. На всех красовались ожерелья из желтых цветов. На поляне перед домом, прямо на пальмовых листьях, были разложены яства. В стороне стояли столики, там гостям наливали коктейли. Прислуживали полуголые гавайки в ярких красных и желтых юбках. Несколько японских девушек вместе с гавайками, все они были в юбках из больших листьев, исполняли танец хула-хула. Сбоку под деревьями сидели японцы в разрисованных рубашках и играли на гитарах с остальными струнами. «Смотри, не спутай», — предупредил Ида. «Меня зовут Доминго Акино. Я мексиканский японец». Абе кивнул и подошел к пожилой, густо набеленной японке в парчевом кимоно с серебристыми узорами, похожим на рыбью чешую. Японка поклонилась Иде и пригласила его к столику, где гостям подносили мягкие напитки, фруктовые соки, кока-колу и тоник-уотер. За столиком стояла Марико в платье бананового цвета. В волосах торчали разноцветные орхидеи. «Что прикажете?» — спросила она. «Грейп-тоник или...» — Иде поклонился. Мы с вами ехали вместе на пароходе из Японии, помните?» Марика округлила глаза от удивления. «Ах, это вы! Вспомнила! Очень рада вас видеть. Вы, кажется, болели и редко появлялись на палубе. А с вами ехал такой полноватый, с усиками. Он тоже здесь?» Ида тихо рассмеялся. Ему не повезло. В Сан-Франциско попал в руки одной женщины. Она обчистила его, и он повесился. Марика покачала головой, но ничего не сказала. «А я поселился здесь, работаю на плантации», — продолжал Ида. «Собираюсь выписать сюда старуху-мать». Он добавил, что у него здесь совсем нет знакомых, и он будет весьма счастлив, если его бывшая спутница поможет ему советами. Марика налила в бокал апельсиновый сок и, опустив в него две соломинки, протянула Иде. Ему следовало бы прежде всего обратиться в бюро японской колонии, но она, конечно, будет рада помочь ему, чем может. Они обменялись телефонами и адресами. Иде сказал, что он родом из Нагоя, а Марика сообщила, что и ее покойный отец был уроженцем Нагоя. «Выходит, мы почти земляки», — сказал Иде и поклонился. На поляне начались танцы. К Марико подошел смуглый красивый юноша, по-видимому, филиппинец, и пригласил ее. Марико извинилась и ушла с ним. Абе усадил Иде на траву перед блюдами с угощением. Фруктовыми салатами, цыплятами в кокосовом масле, лапшой с ломтиками каракатицы, печеными в зале омарами и макрелью в сладком соусе. Молоденькая гавайка поднесла Иде чашечку с китайской рисовой водкой. Перед верандой начался концерт. Сперва выступил хор детей, исполнявший японские, гавайские и английские песенки, потом японец в самурайском одеянии с наплечниками и длинными шароварами стал показывать фокусы. На краю поляны, где стояли машины, медленно прохаживались за кокосовыми пальмами двое – специальный агент FBI Баллигант, брюнет плотного телосложения, и его помощник Рикс, длинный белобрысый в темных очках. Они следили за корейцем Ан Гван Су, костлявым стариком с тонкими вислыми усами, владельцем магазина восточных медикаментов. Кореец сидел в шезлонге рядом с толстой краснощекой американкой в красной шляпе. «Прислали мне прямо домой», — просипел Баллигант. «Может быть, это шутка, а может быть и правда. Неужели этот кореец...» «Доложили начальнику?» — спросил Рикс. «Да, Шиверс говорит, что к анонимкам надо относиться осторожно. А помните, в прошлом году нам тоже прислали анонимный донос на хозяина бара с Норд-стрит. И оказалось, что все правда. Раскрыли две опиекурильни». Баллигант поскреб подбородок. «Там-то понятно. Боялся мести со стороны содержателей притонов. А здесь? Почему не мог сам явиться?» «А что тут странного?» — Рикс пожал плечами. «Тоже боится. Состоит в тайной шайке и опасается открыть свое лицо. Вдруг мы зацапаем его и упрячем в тюрьму. И своих коллег боится. Они не простят ему измены. А оставаться в шайке не хочет». Баллигант просипел. Ан Гван Су до сих пор ни в чем не подозревался. Но в анонимке правильные сведения. В результате проверки выяснилось, что действительно его побратим 3 года тому назад ездил в Россию и прислал оттуда открытку. Очевидно, с шифрованным текстом. Значит, Ан Гван Су связан с Москвой? Вполне вероятно, что оттуда приезжают на пароходах связные и передают задания. Пёрл-Харбор может очень интересовать красную разведку. «Русским сейчас не до нас», — пробурчал Баллигант. «Зачем им шпионить здесь? Они могут передавать сведения другим разведкам, обмениваться информацией, и, кроме того, они могут провести какую-нибудь диверсию, а потом свалить на других. Какие указания дал начальник?» Баллигант пожал плечами. «Шиверс говорит, что придется заняться корейцем-аптекарем. В анонимке сказано, что в аптеке на Маунакеа-стрит по ночам появляются какие-то люди, и кореец часто ходит на пристань к прибытию пароходов. Неужели он действительно главарь русской агентуры на Гавайях?» Рикс прошептал. «А вдруг мы раскроем здесь филиал красной разведки? Вот это будет дело!» Баллигант тихо крякнул и вытащил из кармана пиджака огрызок сигары.